Братья и сестры, когда мне поручили такую тему о деторождении, так немножко удивился, думаю, наша семья относится еще к молодым семьям. И эта тема настолько тонкая, что ли, что несколько трепет такой ощущаю, если на эту тему попытаться, так сказать, библейское основание подвести. Конечно, эта тема, она недостаточно будет нам этого короткого времени, но я постараюсь так кратко изложить некоторые моменты, которые, насколько мне так стало ясно по Писанию, используя как основание греческий текст Нового Завета. Я немножко еще скажу об этом. Два места хотелось прочитать, я думаю, они имеют отношение к этой теме непосредственно. Это 1 Тимофею 2:15. Ну, там можно немножко раньше прочитать. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия». А второе место, оно уже сегодня цитировалось, это из послания к Ефесянам, 6 главы, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Как бы наша беседа, она будет из трех, так сказать, составных частей состоять. Первая часть – это библейское понятие деторождения. Вторая часть – это библейское отношение к деторождению. И третья часть – это наша ответственность в отношении этой заповеди. Ну, я немножко хотел как бы сделать небольшое отступление, что ли. Я сказал, что за основание буду брать греческий текст Нового Завета. Дело в чем, что вот наш перевод, он ничем не страдает. То есть здесь вот этот текст, который я прочитал, он практически точно отвечает или передает содержание греческого подлинника. Но в последнее время появилось много таких новых переводов, так называемых. И мне тоже это приводилось как аргумент. То есть они достали несколько переводов современных и говорят, вот этот перевод мы отвергли, с этим мы не согласны, вот это не подойдет, а вот этот, вот здесь вот все точно написано. То есть сейчас уже люди могут выбирать. И обычно так, на синодальный перевод есть всегда, он неточный, там он православным уклоном, там еще что-то, и какая-то тень бросается. И действительно, многие современные переводы в данном месте Писания не отражают главную мысль, которую здесь апостол Павел записал. И поэтому я решил обратиться к греческому первоисточнику. Хотел поэтому немножко небольшой экскурс, так сказать, сделать в отношении греческого языка. Дело в том, что иногда даже так говорят, ну, это, наверное, как будто слишком большую мудрость какую-то ищешь, что-то греческий там что-то изучаешь. Можно и так, без этого. Ну, то есть представление обычно какое, что греческий язык – это язык философов, поэтов, и как бы что-то такое слишком возвышенное и далекое. Друзья, это далеко не так. Действительно, есть классический греческий язык, на котором древние авторы излагали свои мысли, там классика, так сказать, древнегреческая. Но язык Нового Завета, он совсем отличается. Это так называемый язык койне. Означает это общедоступный, общеизвестный, общеупотребительный, простой, то есть как бы народный язык. То есть был классический греческий и был общеупотребительный народный язык. И разница между ними была очень большая. Ну, если это кому-то будет более понятно, что вот как в немецком языке есть «Hochdeutsch», есть «Plattdeutsch», и они между собой отличаются, да? То есть как бы народный и литературный. И вот так подобно было и в греческом языке. То есть вот этот койне, общедоступный народный язык, он распространил свое влияние по всей территории Римской империи. И буквально это произошло за несколько столетий до пришествия Христа. Это был свой определенный план Божий. И этот язык, он как бы стал универсальным языком межнационального общения всех народов Великой Римской империи. То есть могли друг друга понимать и негр, и римлянин, и иудей, и там, и сириец, и даже совершенно далекие по своей культуре, по своим взглядам, обычаям, традициям народы, их всех объединил греческий язык, вот этот койне народный. В основном вот эти сами культурные греки или эллины, они презирали этот язык. То есть они считали, что это слишком простой как бы и вульгарный язык. А для простого народа это был основной язык общения, то есть универсальный язык. И знаете, действительно, когда немножко знакомишься с греческим текстом, то увидишь, что действительно в таком смысле как бы простоватый или даже грубоватый. И даже, может быть, мы бы так не говорили. Но знаете, цель была апостолов предназначена для того, чтобы все народы могли понять написанное вот это слово. Хотя сами они были, в большинстве авторы Нового Завета были евреями, но они избрали для себя вот этот вот универсальный язык. То есть Евангелие, то, что распространилось за короткое время по всей территории Римской империи, это немалая была в этом причина или заслуга того, что общий употребительный язык применялся. Поэтому еще одна мысль здесь есть, то, что апостолы, ну, как большинство населения Римской империи, апостолы имели как родные два языка. То есть, как правило, учили все родной свой язык, в котором родились, а также учили греческий, иначе было невозможно общаться за пределами своего народа. И апостолы не только знали этот язык, но они думали на этом языке. Здесь тоже очень важный момент, потому что сейчас часто говорят, апостол писал вот так, но имел он в виду вот это. То есть, что имел в виду апостол, когда писал? Ну, то есть, получается, как будто он думал что-то одно, а писал он совершенно что-то другое. Ничего подобного. Как раз богодухновенность в том и заключается, что и мысли их были направлены именно под водительством Духа Святого. Они записывали именно то, что думали. Там не было какого-то перевода там, или переложения. Они то, что думали, они так и записывали. То, что Дух Святой вдохновил их мысли, так и записывали. Поэтому греческий язык, он очень точно выражает именно то, что думали апостолы, что было на их сердце, что они хотели донести до людей. И я вот порядка где-то 10 лет так немножко исследую. Не могу сказать, что как бы изучаю, потому что это сложно, так сказать, изучать досконально. Ну, как бы знакомлюсь так, немножко исследую. И никогда не встречал в тех сотнях мест Священного Писания, которые я пытался переводить, я ни разу не встречал что-то, какого-то подтверждения вот этих современных либеральных теорий. Ни разу нигде не встречал. Апостолы говорили очень конкретно, даже местами очень грубо. Но главное, они доносили ясно, четко и понятно. То есть не допускалось там какой-то вот такой либеральности, может быть так, а может быть так. Мысли в основном в греческом языке, они вполне все ясные, законченные, конкретные. И вот это место я хотел так, чтобы мы прочитали, и слово за словом, значение этого слова, как бы пояснение хочу сделать. И вы сами убедитесь, что этот текст означал в подлиннике, да? В греческом языке этот текст звучит так. Сутисисай, дидия, тес, технагонис, эйн, миносин, энд писте, кай, агапа, кай, агресма, мета, афразинис, пистес, хологас. Это, ну, вот эти стихи я прочитал. Здесь первое слово, оно совпадает, в принципе, так, как у нас переведено. То есть здесь говорится о том, что прежде жена, то есть женщина, была прельщена и впала таким образом в преступление, ну, вовлекла Адама. Но, значит, здесь не заканчивается, как точка не ставится. То есть, ну, все теперь безнадежно. Впрочем, здесь написано, спасется через чадородие. Здесь так сказано в греческом языке. Спасется слово сотериситай. Это слово от слова сотериос, спасение. Наш Господь Иисус Христос, Он многократно в Новом Завете называется сотер, то есть спаситель. И здесь не допускается какого-то другой двусмысленности какой-то. То есть спасется здесь конкретно имеется в виду ну, вечное спасение, из-за которого Христос называется спасителем. То есть спасется здесь не исцелиться, там, не избавиться, там, еще что-то такое. Именно здесь спасение говорится. Дальше. «Де», то есть означает «же, а, но, так, как, потому, что, ведь». То есть смысл такой. Спасется «же». Потом слово «диа» «через», «посредством», «с помощью», «вследствие», «по причине». Спасется «же» по следующей причине. И здесь стоит очень такое слово интересное – «технагониас». Это так на русский оно переведено – «деторождение». Оно так и есть. И оба слова нам знакомы в русском языке. «Гониас» – это рождение, гены от этого происходит слово. А «текна» – это от слова корень «тек», то есть это искусство, ремесло производить. То есть в буквальном смысле это слово означает «родильное ремесло». Вообще, вот буквально так, как оно звучит в греческом, это слово «деторождение» означает «родильное ремесло». То есть спасется же вследствие или через родильное ремесло. Может показаться, как бы это грубо сказано. Иногда сейчас говорят, да что, женщина, что родильная машина, что ли, какая-то. Но, друзья, вот именно такой смысл здесь имеется в виду. То есть ремесло рождения детей. Там дальше идет также «эан», то есть также, если только бы... То есть спасется через деторождение, если только, что с ней будет? Мейзазин, слово здесь встречается. Но у нас переведено оно как «прибудет». Но греческое значение оно глубже. Означает оставаться в силе, на месте, при чем-либо. Выдерживать напор нападения. То есть подразумевалось апостолам сразу, в этом тексте вносилась сразу мысль, что вот это вот деторождение, это ремесло, так сказать, произведение детей на свет, оно будет сопряжено с определенным давлением, с определенными трудностями. То есть будет какая-то, вот как ощущается в этом слове, что вот в этом положении нужно оставаться. Будет стремление, чтобы как-то удалить, столкнуть, какая-то сила будет действовать, или многие силы будут действовать. И женщина должна остаться в этом состоянии. То есть не покачнуться, не устрашиться, не сойти с этого места. То есть как бы пребывать в этом или устоять должна. В чем она должна устоять? Ну, йен – это «в», и «фистео» – слово – это «вера». Обычно переводится «вера». Но, опять же, здесь в греческом языке это слово означает «доверие на слово в кредит». Так вот оно употреблялось в те времена. «Доверие на слово в кредит». Ну, то есть, это когда какая-то сделка или что-то заключается, и кто-то говорит, я тебе деньги отдам. И вот когда я верю этому, еще ничего не получив, вот это вот как раз и есть, вот это вот «фистео», то есть «вера в кредит». Так вот, значит, женщина должна устоять в вере, выдержать этот напор без каких-то внешних доказательств, без подтверждений, без каких-то там знамений. Просто доверие на слово Богу, что Бог так сказал. Вот в этом доверии она должна устоять. Там еще несколько перечисляется. Так же, как и у нас переведено точно так, агапа, то есть любовь и любви, святости. Но софросенес – это слово означает здравомыслие, благоразумие, умеренность, скромность, воздержанность, целомудрие, непорочность. У нас переведено как целомудрие, но мы видим как бы немножко пошире значение. То есть это такая святость, непорочность, здравая мысль, благоразумная. И в нашем тексте оно здесь заканчивается точкой. В греческом точка стоит сверху, то есть это означает двоеточие или тире. То есть мысль продолжается. И первое слово третьей главы, оно относится к этому, к завершению вот этой мысли. То есть здесь предложение не заканчивается, а дальше снова это слово «пистос», то есть переводится как «верное слово», «ручательство», «залог верности», «клятва», «надежно». То есть можно поставить тире, «надежно», «точно», «клятвенно». И дальше «логос», все слова это знают, слово «верно», и с определенным артиклем оно еще стоит, как бы еще утверждает это. То есть верно это слово, надежно это слово, точно это слово. Вот я так попытался как бы перевести вот этот отрывок. Значит, оно совпадает, даже еще как бы более конкретно говорит об этом вопросе, о деторождении. Значит, спасется, то есть это вечное спасение имеется в виду, если спасется через, вследствие деторождения, если устоит в доверии Богу, в любви и святости и целомудрии. И клятвенно верно это слово. Апостол Павел как бы этим заверяет в конце. Знаете, друзья, тут ответственность еще не только на женщине, и не все, так сказать, ей ограничивается. Второе место, которое мы прочитали, там есть «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот интересно, я просто решил параллель провести, потому что в греческом языке «воспитывайте» оно звучит очень похоже, как на деторождение. То есть здесь технагония греческая, деторождение, а воспитание – технотрофия. То есть близко похоже. И примерно то же самое означает ремесло питания в прямом смысле. Ну, у нас слово «воспитание» то же самое. «Воспитание». А для мужчины здесь написано «для мужа ремесло питания, но не просто, а в учении наставления Господня». То есть в этом стихе прямая ответственность подразумевается мужа как за материальное состояние семьи, то есть этих детей нужно выкормить, также и за духовное состояние, то есть воспитывать их в учении наставления Господня. Но другими словами, то есть они как бы с молоком матери, чтобы они впитывали в себя вот эти вот истины Священного Писания. То есть ответственность жены – это то, чтобы производить детей. – Ответственность мужа – это то, чтобы этих детей кормить и учить их истинам Божьим. В греческом языке это очень ясно, очень четко и не допускает каких-либо вольных толкований, что ли. Знаете, то есть непосредственно, если вот это место, иногда говорят, в современных переводах есть такое, что спасется через чадородие, там переводят так, спасется через рождение ребенка, с большой буквы пишут. Ребенок имеется в виду Иисус Христос. Ну, то есть спасется как бы она через то, что родился Христос. Я считаю, это полностью еретическое учение. Спасение можем получить не через рождение Христа, а через смерть. Это однозначно. Много раз об этом Библия говорит. Это один момент. Второй момент. Это слово «деторождение», «техногониос» еще раз встречается в Новом Завете буквально через страницу. И там двусмысленности нету. Здесь говорится так. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом». Рождали детей – то же самое слово «техногониос». Здесь не допускается уже мысли даже, что это говорится о рождении Иисуса Христа. И просто на основании вот этих текстов мы можем здесь уверенно говорить, что здесь только речь конкретно только об одном. Но иногда говорят, ну мы же спасаемся вроде бы же через веру, а почему тут вроде как-то связано с рождением, причем здесь, ну а что вот неверующие, там некоторые бывают, они тоже много детей имеют, и что, они тоже спасутся, что ли? Но здесь оно все вместе. Вера и исполнение Божьей заповеди, то есть рождение детей. И если человек говорит, я верю, но заповеди не исполняет, однозначно он считается как человек неверующий. То есть Христос говорит не то, что кто говорит мне Господи, Господи, а тот войдет в Царство Отца, кто исполняет заповеди Божьи, кто слушает то, что я говорю вам. И здесь это однозначно, то есть мы как вера и дела. Наверное, многие слышали такой пример, как один верующий перевозчик на лодке, который перевозил людей через реку. И у него на одном весле было написано «вера», на другом было написано «дела». Люди садятся в лодку и так интересно смотрят, что такое, почему на веслах такие надписи. И говорят, объясни нам. Он говорит, я объяснять ничего не буду, я вам покажу. И вот выплывает на середину и начинает работать верой. Работает верой. И что получается? Лодка крутится в одну сторону. Потом он откладывает веру, берется за дела. И делами теперь. Интенсивно. И лодка теперь поворачивает, начинает крутиться в другую сторону. И опять же стоит на месте. И он тогда берет уже вера и дела, вера и дела. И начинает вместе грести. И все, лодка быстро идет к своей цели. И люди уже выходят, говорят, все ясно, ничего объяснять не надо, все понятно. Но почему-то удивляюсь вот эти вот, то, что может простой лодочник объяснить, вот эти ученые-богословы, никак до них не доходит это. То есть вера и дела, спасение через веру, если жена будет послушна заповеди Божьей. Ну, второй момент, это отношение к этой заповеди по Слову Божьему. Чем и является эта заповедь? Я буду читать несколько мест Священного Писания. Первое, это благословение. Это первая глава Бытия, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». То есть это было первое вообще произнесено, было какое-либо на земле благословение. Впервые, то есть Бог благословил человека. И в чем он его благословил? Именно в деторождении. «Плодитесь, наполняйте землю». Это мы никак не можем иначе понять, как там может быть, что это, ну, так, Бог допустил это, или что, как чуть ли некоторые воспринимают, что рождение детей – какое-то проклятие там, или что-то подобное. Это является Божьим благословением. И так мы должны к этому относиться. Не рамки какие-то, не то, что заповедь, которая давлеет над человеком, но это Божье благословение. Бог благоволит, и из Его милости, из Его благодати вот это исходит благословение. То есть Его желание, чтобы мы это благословение это обрели. Второй момент – это дар. Бытие, 30 глава, 19-20 стих. «И еще зачала Лия и родила Якову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов и нарекла ему имя Завулон». Что интересно, отношение Якова точно такое же. В 33 главе, 5 стих. «И взглянул Исав и увидел жены детей и сказал, кто это у тебя?» И Яков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. То есть Лия говорит, это прекрасный дар. И Яков говорит, Бог даровал рабу твоему. У них совершенно одинаковое отношение к детям, как к Божьему дару было. Ну, дар – это то, что Бог дает просто из своей милости. Подарок какой-то. Дар. И мы так и встречаем Писание, то есть что и это не единственное место, их много мест, где говорится о детях, как о Божьем даре. Как незаслуженной милости. Вот мне здесь интересно, это Лия сказала, когда родила первого сына или шестого? Ну, шестого здесь, да? Когда родила шестого, И говорит, Бог дал мне прекрасный дар. Иногда, вот знаете, думаю, когда первого ребенка ждут, ну точно, ждут как прекрасный дар. А вот как шестого? Тоже так, прекрасный дар. Понимаете, ну по Писанию вот так. Ждать и шестого ребенка как прекрасный дар. Кстати, когда вот я беседовал с молодыми людьми, у них только всего двое детей, и так они уже решили, что это достаточно. И они говорят, да, знаете, так тяжело детей этих принимать. Вы так только говорите, что это благословение, да все. А на самом-то деле вы не хотите, ну уж так вот, как вас научили, так вот вы и делаете. Мучаетесь как бы. Я говорю, я искренне говорю перед Богом, что шестого ребенка мы ждали больше, чем первого. Она, ну конечно, вы пятого похоронили, поэтому и шестого ждали. Меня просто оно поражало, то есть вот это отношение. И если написано, что любить детей, это подразумевает же не только, что сюсюкаться с ними, но любить детей. Это как можно одного ребенка принимать, а второго не принимать? Это же разве любовь, если их видеть не хотят? Поражает просто вот это отношение. То есть настолько черствое сердце может быть, что если одного похоронили, ну второго, конечно, буду ждать, да? Еще одно место, всем знакомый Псалом 126, 3 стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». То есть наследие и награда. Я не буду здесь углубляться, но думаю, так, наследие и награда, то есть как бы вознаграждение какое-то. Может быть, за то, что вот так человек ходит в верности Богу. Бог его благословляет, награждает его детьми. И, видимо, там говорится о таких детях, о сыновьях, которые станут в воротах там. И я так вспоминаю просто или к этому месту пример семьи Давида. Помните, когда Самуил пришел, там было несколько сыновей таких видных, и ни одного из них не избрал Господь. А потом Самуил говорит, а все ли дети здесь? Да есть еще меньше, он там пасет где-то. Вот пригласите его сюда, без него не начинаем. И пришел, когда Давид, вот этого и избрал Господь. То есть самого младшего в семье, седьмой, ну восьмой, кажется, был. Вот его избрал Господь. И я думаю, а если бы эта семья жила в наше время и руководствовалась либеральными принципами? Все ли дети здесь? Ну вот двое они, все здесь. А где остальные? И смотрите, через этого... Давида как раз самое большое благословение этой семьи. Оно так и прозвучало потом. Сыны Иессеевы. Сын Иессеев. Он так и звучал. Давид, сын Иессеев. И более того, эта линия, вот, которую по панораме мы видим, это линия благословения, линия обетования, она прошла через последнего вот этого самого младшего, восьмого ребенка. То есть это линия благословения Иисуса Христа. Новый Завет начинается. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. И если бы они... как сейчас говорят, планировали семью, это благословение бы прервалось, этого бы не было уже. Поэтому награда от Господа и наследие. Еще это слава. Осия, 9 глава, 11 стих. Ну, хочу отметить, что это в новых последних изданиях Библии. «У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». Слава чадородия. То есть это не только благословение, не только награда, это слава. И здесь как осуждение, то есть они потеряли эту славу, они лишились этого. И это как бесчестие, я еще главу эту еще немножко потом прочитаю. Они лишились этого, они потеряли это. Слава как птица улетела, нету больше чадородия. И еще одно, это Исаия 29:23. «Ибо когда увидят у тебя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, свято чтить святого Яковлева и благоговеть перед Богом Израилевым. Увидят у себя детей своих, дело рук моих». Значит, дети – это не просто плод взаимоотношений мужчины и женщины, а конкретно написано «дети ваши – это дело рук моих». Это из руки Божьей дети приходят, это плод руки Божьей. И у нас должно быть такое отношение. Так и должны воспринимать. То есть это дети, они даны нам Богом. Но здесь, я думаю, мысль еще есть такая, что не только принимать детей – но здесь есть, если они в руке Божьей, если они от руки Божьей, Бог всегда имеет право как бы взять свое. И, значит, не только мы должны быть готовы принимать детей, всех детей принимать, как от Господа, но также должны быть и готовы и отдавать детей. То есть они находятся во власти Божьей. Как они приходят, так они уходят. Это во власти Божьей находится. Но это во многих сферах можно отнести. И это включая, когда умирает ребенок. Это в праве, во власти Божьей. Мы не имеем права роптать. Он дал, он и взял. Да будет имя Господне благословенно. Когда они вырастают, замуж уходят или женятся, куда-то выезжают, может быть. И это тоже дело рук Господних, и Он ведет их своими путями. Мы не вправе так содержать, оставит человек отца и мать. Так написано. Или когда на служение нужно куда-то, и, кажется, мы расстаемся с этим ребенком, потому что его забирают на служение, потому что он где-то будет трудиться Господу, может быть, переедет куда-то в дальнюю точку, и там очень будет уже сложный как-то с ним контакт. Но мы приняли его от Господа, значит, мы вправе его отдать также в Божьи руки, чтобы Бог им пользовался. У нас не должно быть здесь внутреннего протеста. Это дело Божьих рук. Вот такое отношение, то есть, к этой заповеди. Это благословение, это прекрасный Божий дар, это наследие и награда, это слава, это дело рук Творца. И теперь самый, как бы сказать, такой момент – это ответственности. Всякая заповедь, она подразумевает ответственность. В Библии оно так четко прослеживается. Исполнение Божьей заповеди – это благословение. Отрицание, отвержение, неисполнение Божьей заповедей – человек попадает под проклятие. Но вот смотрите, в наше время люди мало заботятся, вообще не думают о воле Божьей. Вообще мало думают о том, что угодно ли то, что я делаю, оно Богу. Иногда, может, совесть кого-то в этом вопросе мучает. Они начинают придумывать какие-то отговорки. Начинают как бы там то разум подключают, то еще какие-то причины материальные, там еще. Иногда даже говорят, что а куда сейчас уже земля наполнилась, уже расплодились столько людей, что уже деваться некуда. Это совершенно обман. То есть, на самом деле, земля может прокормить в 10 раз больше населения, чем сейчас еще. И причина она не в том, что нечем кормить или уже столько много народу. Причина в том, что в основном все стремятся в города, куда в скученность и, кажется, перенаселение. А в то же время огромное пространство, пожалуйста. Если тебе тесно, если тебе семья, как бы место не позволяет, то, пожалуйста, вот деревня, там и места столько, и дома большие, и площади большие. Пожалуйста, переселяйся. Причина не в этом заключается. Особенно это заметно, когда те люди, которые могут прокормить целую деревню по своему материальному состоянию, у них всего один или два ребенка. И посмотрите, вот то, что мы говорили об отношении к заповеди Божьей, то есть как награда, как благословение, вот попробуйте совместить эти слова с современными терминами, которые, когда люди не хотят иметь детей. Слово «планировать», например. Вот как применимо, например, планировать к благословению? Дети – это благословение. Но мы планируем благословение. Вообще, это уместно, как бы сказать так? Не странно ли это звучит? Предохранение, еще одно слово. Совместимо это прекрасный Божий дар. Предохраняются от прекрасного Божьего дара. Вообще, это здраво или нет? Ну, говорят, разумно надо подходить. К чему разумно подходить? К славе. Надо к славе разумно подходить. А это слава Божия. Странно, да? Говорят, нет, не нужно сейчас. Что не нужно? Наследие и награда сейчас не нужно. Награда никому не нужна. И когда Бог простирает, так образно говоря, дело рук моих, да, Господь простирает, чтобы благословить, люди своим вот этим отказом бьют по благословляющим рукам. Но фактически так есть. То есть Бог простирает руки, чтобы дать дар, прекрасный Божий дар, благословение, награду, а человек не надо и бьет по этим благословляющим рукам. Знаете, это, я понимаю, весьма тяжелый грех. И не существует ему никакого оправдания. Когда человек отказывается от Божьей награды, от Божьего благословения, от Божьего дара, он совершает очень тяжкий грех перед Богом. И не существует, так сказать, безгрешного способа греха. Любой способ, он отнимает у человека благословение. И отвергая дар, это в Библии оно и есть, мы отвергаем самого Бога. То есть, если нам кто-то хочет что-то подарить, а мы отказываемся, мы тем самым оскорбляем дарителя. И человек, который отказывается от детей, как награда от Господа, он оскорбляет тем самым лично самого Бога. Христос говорит, кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Если мы принимаем как от Господа, мы принимаем самого Христа. Если отвергаем, аналогично, мы отвергаем самого Христа. И особенно это относится к тем, которые говорят, мы верующие, мы знаем, мы Библию читаем, у нас ум есть, мы тут все по Библии, мы все какие-то пытаются способы найти. Друзья, у евангелиста Луки есть такие слова. «Раб тот, который знал волю Господина, знал, умом знал, все понимал, но не делал так, бит будет много». Это как раз относится к верующим. Он знал и делал наоборот, бит будет много. Тот, который не знал, не верующий, и не делал, бит будет меньше. То есть осуждение для тех верующих, которые пренебрегают или сознательно отказываются от этого Божьего дара, но будет намного больше. Я хотел еще прочитать два места. Одно знак проклятия, одно знак благословения. Вот из книги Оси, 9 глава. Вообще, фактически, это она вся на эту тему. 9 глава. Прочитаю так несколько стихов выборочно. Это говорится об ефремлянах, о их осуждении, их наказании. То есть это как раз пример проклятия тех, кто подобно занимается. Здесь написано: «Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы». Мы все помнят, что происходило во дни Гивы. «Он вспомнит нечести их, накажет их за грехи их. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. И хотя бы они воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами». Это такое проклятие произносится. И, конечно, хотелось бы и благословение прочитать в заключение. Это 127-й псалом. Песнь восхождения. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле». У меня все, аминь.